Глава 13. И что мне ей ответить? Сложно все как. Ужасно. Ужасно то, что все вот так. На глазах у ребенка, и отражается это все на детях. Я сейчас не про то, что целовалась с Булатовым. Я про мужа. Про то, что он любовницу притащил. Про то, что предстоит развод, и, как я понимаю, мирным он не будет. Это будет грязно и некрасиво. Увы. Ксюш. «Мам, я не осуждаю, если отец...» «Погоди, ты ничего не знаешь. Это случайно все. Этот генерал, он...» «Я даже не знаю, как сказать». «Говорю правду. Как есть. Ничего не было. Ни тогда, 12 лет назад, ни сейчас. Случайная встреча. И вот...» «Мам, а у папы все серьезно?» «Ох, дочь, да откуда же я знаю? Может, завтра придет и скажет, что ничего там у него нет. Только вот...» Как так можно было со мной, а, Ксюш? Он ведь не просто сказал «полюбил другую, разводимся». Он же в дом ее привел. А мне сказал «убирайся отсюда, уезжай к маме». Козел! Прости, мам, ну правда же? Он твой отец, Ксюш, он им останется. К сожалению, это я додумываю про себя. А вслух? Надо думать, что делать. Что думать? Валить от него надо, мам. Собирать вещи и валить. И пусть кувыркается там с этой своей малолеткой. Мне про нее тоже тут порассказали. Кто ж такой умный-то, а? Кто с детьми? Да, ей не 10 лет, понятно, но все-таки. Кто с молодой девочкой вот такие вещи обсуждает? Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, ее подружки, такие же молодые девочки. Но они-то тоже от кого-то наслушались. Мам, ты сильно расстроилась. Пожимаю плечами. Слезы накатывают, но я держусь. Потом вспоминаю утро в ванной. Рассказываю дочке. И мы вместе хохочем. «Валить не выход, Ксюш», — отсмеявшись, говорю я. «Валить — это значит что? Все оставить ей? Все, что нажили за это время? И потом? Куда валить? К бабушке? Почему мы должны уезжать? Мы имеем право на жилплощадь, которую должен получить твой отец после окончания срока службы. Законное право. И я, и вы, дети. Дочь вздыхает, а я продолжаю. Вы тоже нелегкую жизнь с нами прожили. Мотались по городам и весям, по гарнизонам. Ты вон у меня чуть не умерла там, в этом Гнильске. Кто-то нам разве говорил, что там и радиация, и еще черт знает что. И ребенка я там потеряла. Мама, что тогда? Слушай, может позвонить дяде Олегу Зимину? Тете Эве? Звонила я уже. Они на отдыхе. Чего людей зря дергать? Нужно к нынешнему руководству идти, к Фролову. С его супругой я тоже знакома. А этот твой генерал, ну, который... Он не мой, Ксюш. Это просто... Ой, мам, видела я, как он на тебя смотрел. Не твой. А ты воспользуйся его положением. Пусть поможет. Он поможет. Наверное. Только вот мне как расплачиваться за его помощь. И потом, я же понимаю, что я для Булатова этот, как его называют, незакрытый гештальт. Тогда не получилось меня в койку уложить. Вот у него и свербит. Не может же быть, что он прям все 12 лет обо мне думал. Любил, с ума сходил. Глупо же. Помнил, наверное, да. И помнил, скорее всего, именно потому, что не дала. Сажусь к машинке. Срочный заказ. Сегодня нужно костюм клиентке отдать. Приходит моя помощница. У нее тоже работа прилично. Ксюша остается помогать. Принимает заказы. Сегодня достаточно много. Кто-то приносит вещи перешивать. Покупает на маркетплейсах по дешевке. Несут мне. Кто-то пытается еще ухватить немного уходящего лета. Кто-то уже к зимнему сезону готовится. У нас не так дорого, и многим проще не покупать новое, а переделать старое. Работа кипит. За работой раньше как-то забывались проблемы. Раньше, но не сегодня. Я постоянно думаю, думаю, думаю. Что делать? Как быть? Как добиться справедливости? И про Игоря тоже думаю. Вовремя же ты появился, Булатов, ничего не скажешь. Уже 7 вечера, но ателье еще работает. Ксюша убежала к подружке. Снова у нее переночуют. Ну, мне так проще. Позвонила маме подружки. Катя, мы тоже дружим, объяснила вкратце. Конечно, Катя тоже в курсе моей семейной драмы. Больно это. Чувствуешь себя неполноценной, что ли? Брошенка. обидно и мерзко. Нет, я не буду брошенкой. Всем докажу, что на Воробьева и его кралю мне плевать. Возьму и пойду с Булатом в ресторан. Телефон вибрирует. Кирилл. Ха-ха, не может квартиру открыть. Пусть помучается. Отвечать не стану. Следом летят сообщения. О том, что он сломает дверь. О том, что он меня вообще не пустит в квартиру. Ну и коронная. Ну и сука ты, Геля. Тут я не могу не ответить. Да, дорогой, я сука. И это только начало. Отправляю его номер в черный список. В половине восьмого дверь в ателье открывается, и я вижу огромный букет алых роз. И Булатова. Без формы. В отлично сшитых брюках и темной рубашке. Хорош чертяка. Добрый вечер, Ангелина Андреевна. Добрый, Игорь Романович. Я уверена, этот вечер действительно будет добрым. Правда, через час я об этом уже жалею. Когда на танцполе к нам подходит знакомая девица. «Папа?»